Глава 7. Необходимые меры. Я довольно подробно и детально объяснил ему, что в случае появления на острове людей Конунга я один буду просто не в состоянии защитить ферму. Даже будь я величайшим мастером топора, как можно противостоять 10 или того больше противникам? Сам Бродди сколько врагов может убить при условии, что они нападут одновременно? Сможет ли противостоять хотя бы 3? Короче говоря, я на пальцах объяснил Бродди, что если на остров придут враги, его ферме конец. А вот его семью спасти можно. Точнее, она сама может спастись. Все, что для этого нужно, подготовиться. И подготовить семейство. Для начала можно выкопать землянку в лесу неподалеку. Подготовить удобное место в скалах. В пещере, которую я обнаружил, лазая за ягодами старухи. А главное, научить родственников Бродди выживать в таких условиях. В конце концов, они и сами многое умеют. Нужно только заточить им нюх на неприятности. Ведь главное — не проспать приближение врага. А далее, вряд ли воины попрутся по узкой и крайне опасной тропинке. Вряд ли найдут убежище в лесу, если его правильно замаскировать. И, наконец, вряд ли воины Конунга, появись они на острове, пробудут тут долго. Зачем искать людей, если ферма вот она? Грабь себе спокойно. «На ягодах и кореньях долго не протянешь», — буркнул Бродди. «Вот поэтому ты должен научить сына охотиться», — кивнул я, собираясь сейчас предложить себя в качестве тренера по стрельбе. «Он и так умеет. Белку может убить со 100 шагов», — обломал меня Бродди. «Надеюсь, в будущем из него выйдет отличный лучник». «Лучник?» — переспросил я ошарашенно. «Ни хрена себе в игре все поменялось. Раньше, насколько я помню, луки были исключительно охотничьим оружием, и в ратном деле им пренебрегали, а тут уже лучники. Или же просто местные так любят луки и стрелы?» «Лучник», — кивнул Бродди. «У нас на острове каждый умеет стрелять, и метких стрелков довольно много». «Ну что же», — хмыкнул я. «Раз так, значит, и проблем меньше. Научить Убби правильно себя вести, быть осторожным, и тогда все будет в порядке». Бродди задумался и кивнул. «Он слишком мал для таких дел, но учить его нужно, с этим не поспоришь. У меня больше надежд на Хватти. Он парень спокойный, рассудительный и...» «И его я как раз-таки предлагаю взять с собой в набег». Из дальнего угла тут же послышалось какое-то шуршание. «Ага, наверняка это Хватти нас подслушивает, и от моих слов попросту не смог сдержать эмоций». «Ему еще рано», — отрезал Бродди. «Этой весной он останется здесь». «Если ты его возьмешь, — вкрадчиво начал я, — ты увеличишь свою долю в набеге. Ведь все, что добудет Хватти, он отдаст тебе». «Да много он добудет», — хмыкнул Бродди, но он явно купился. Заглотил крючок, который я ему закинул. «О, поверь мне, много. Я был на южных землях и кое-что знаю», — заявил я. «И что ж ты знаешь?» «К примеру, могу сказать, у кого есть ценности, а у кого нет. Знаю, какие дома южан богатые, а какие бедные. Знаю, как можно добыть много чего ценного, но для этого нужны люди. Нас двоих явно не хватит, а вот 3 есть. Купился окончательно». Бродди облизнул внезапно пересохшие губы и уставился на меня. «Откуда ты все это знаешь? Ты ведь говорил, что не помнишь, кто ты и откуда». «Не помню», — кивнул я. «И еще я говорил, что помню лишь обрывки из своей прошлой жизни. Это как раз они. Я часто бывал на южных землях и многое повидал». «Очень в этом сомневаюсь», — фыркнул Бродди. «Ты слышал о том, как Рмор-хитрец взял Красный город?» — спросил я, и, дождавшись кивка от Бродди, продолжил. «Я там был и притащил к Дракару целый мешок золотой посуды, монеты, украшений». «Мы не в Красный город пойдем», — усмехнулся Бродди. «Мы грабим прибрежные города и тут же уходим в море, прежде чем южане очухаются». «Хорошая тактика», — кивнул я. «Но я тебе не о том говорю. Я пытаюсь объяснить, что смогу показать тебе дом и людей, у которых точно имеется золото». «Да откуда ты это...» «Неважно. Главное — результат. Ты хочешь привести назад золото, а не всякий хлам?» Бродди кивнул. «Ну вот я тебе в этом помогу. Но нам нужен 3, иначе мы можем попросту не справиться». Бродди думал недолго. «Ладно, йоту на тебя подери, пусть будет так. Хватит, пойдет с нами». Мы оба повернули головы в сторону угла, в котором принялись так шуршать, что не обратить на это внимание было просто невозможно. «Хватит, спи!» — рявкнул Бродди. В углу тут же затихли. Хватит, наверное, сейчас и дышать боится, лишь бы не разгневать дядю. Лишь бы он не передумал. «С завтрашнего дня нужно начать готовиться», — сказал я Бродди, вновь повернувшись к нему. «Займемся убежищами для твоей семьи». Неделя в игре пролетела совершенно незаметно. Я выходил из Норхарда лишь для того, чтобы перекусить и поспать, а затем вновь ложился в капсулу. У нас четверых, меня, Бродди, Хватти и Убби, была масса работы. А учитывая, что один из нас мог орудовать всего одной рукой, а второй был вовсе ребенком, продвигалась она не очень споро, но все же результат был. Первым делом мы оборудовали убежище на скале, в пещере. Приготовили лежанки, поставили очаг, притащили запасы, шкуры и все, что только могло пригодиться. Также мы подготовили камни, которые можно будет спустить на тропу, вздумай кто незваный по ней идти. Мы потратили целый день, натаскивая булыжники, аккуратно укладывая их так, как я приказывал. Когда все укроются в пещере, тропу можно будет завалить, сбив в пропасть всех, кто в тот момент будет на ней находиться. Ну а потом? Потом к пещере уже никто не доберется. Люди здесь будут в полной безопасности, главное, чтобы припасов хватило. Однако мне этого показалось мало, и мы навязали веревок, один конец которых закрепили на скале. Второй же в случае опасности можно будет сбросить вниз и по нему спуститься к морю. Там среди камней мы спрятали лодку, так что если будет необходимо покинуть это место незаметно, либо же если враг все же сможет прорваться, даже после того, как тропа будет завалена, то у живущих здесь будет шанс уйти. Они смогут спуститься, и если их бегство не заметят, по морю отойдут подальше отсюда. Конечно, женщины вряд ли смогли бы спуститься по обычной веревке, поэтому я показал, как можно сделать самую настоящую веревочную лестницу. Впрочем, здесь нам повезло. Эту часть работы мы переложили как раз на женскую половину семейства Бродди. Затем появилась еще одна проблема. Старуха, мать Бродди, вряд ли сможет воспользоваться лестницей. Она даже до пещеры вряд ли дойдет, скорее уж сорвется с тропы вниз, в пропасть. Но и здесь я нашел выход. Чтобы старуху вообще можно было сюда доставить, мы сделали нечто вроде волокуш. Если враг появится на подходе к ферме, все скроются на скале, ну а старуху придется кому-то волочь. Конечно, это опасно, но не бросать же ее на ферме. На этом подготовка первого убежища была закончена. Второе в лесу мы оборудовали гораздо быстрее. Всего-то, что и требовалось, выкопать землянку и тщательно ее замаскировать. Это место могло стать не только временным прибежищем, но и чем-то вроде охотничьей заимки. Здесь мы устроили тайник с луком и стрелами, различным инструментарием, необходимым для разделки туш, снятия шкур. Ну а дальше началась рутина. Бродди во что бы то ни стало хотел закончить засеивать свои поля. «Враги, может, придут, а может и нет. Будет очень обидно, если никто так и не придет, а мы не соберем урожай, так как ничего толком не посеяли. В таком случае мы просто умрем зимой от голода», — заявил он. Что ж, нельзя не согласиться. Тут он прав. Мы целых 3 дня проводили с утра и до вечера в поле, но вроде как все успели сделать. Когда очередной день заканчивался, Бродди, бросив последнюю горсть в землю, распрямился и заявил. «Теперь мы должны хорошенько отдохнуть. Через 2 дня пойдем к морской лестнице». Морская лестница — это, по сути, нечто вроде столицы острова. Именно здесь зимой стоят дракары. Имеются пристани, и именно здесь торговцы предлагают свои товары. Из местных на морской лестнице, получившей такое название из-за необычной формы скал, действительно походивших на ступеньки, уходящие далеко в море, жили только рыбаки. А, как я говорил, это была самая презираемая каста на острове. Морская лестница не являлась городом или даже поселением. Здесь не было домов, лишь жалкие лачуги, в которых ютились рыбаки и их семьи, либо торговцы, не сумевшие распродать свой товар и застрявшие на острове на несколько дней. Или же наоборот, закончившие свои дела и отдыхающие перед предстоящим путешествием. Мы все 4 вернулись на ферму Бродди как раз на закате. Я... Точнее, вот он, настолько устал, что даже не стал ужинать со всеми, а сразу завалился спать. Как только мой персонаж лег, я тут же вылез из капсулы. Вот он, есть не хотел, а вот лично я просто умирал от голода. Да и график последних дней давал о себе знать. Игра игрой, а отдыхать тоже иногда надо. Поэтому, закончив с наскоро сделанными бутербродами, я завалился спать. Утром Инна, уходившая на работу, разбудила меня. Я не стал спешить и сразу возвращаться в капсулу виртуальной реальности, решив немного посёрфить по интернету. Точнее, у меня была конкретная цель. Я обещал Бродди найти сокровища, и, в принципе, где искать тайники в домах крестьян-южан, знал, но неплохо бы было вообще посмотреть на место, куда я собрался в рейд. Благо, с этим проблем не было. На Ютубе обнаружилось огромное множество роликов игроков, которые как раз и отыгрывали роли южан, проживающих вдоль побережья. Интересно, сколько сейчас вообще игроков в игре? И можно ли их как-то вычислить? От компьютера я смог оторваться часа через 3. Но нельзя было сказать, что я провел это время зря. Как раз-таки наоборот, теперь я хорошо представлял, как выглядят деревни на побережье, города, дома. Наделал себе множество пометок, где и что искать. С этим мне очень даже повезло. Один из игроков отыгрывал роль сборщика податей, так что я увидел много чего интересного. Игрок, к слову, под конец очередного своего видео смог меня повеселить. Он попросту присвоил все собранные деньги, а это довольно большая сумма, нашел где-то кучку головорезов и заделался то ли грабителем, то ли наемником. Уж не знаю, накажет его администрация игры за такое, но меня он повеселил знатно. Наказание для него должно было быть потому, что игрок сменил роль, отведенную ему в игре, а это строжайше запрещено. К примеру, решил стать мельником, будь любезен. Пошел в войны, нечего пытаться стать торговцем. Ошибся с выбором, твоя проблема. Убивай персонажа или подавай заявку администрации и получай нового. Вот и все. Короче говоря, когда я залез в капсулу, было уже около 11 утра. В игре уже наверняка обеденное время, а то и больше. Не ошибся. Действительно, в Норхарде солнце стояло высоко, далеко за полдень. «Вот он! Ты с самого утра сидишь на своей лежанке и не двигаешься! Что с тобой?» Рядом со мной стоял Хватти и с беспокойством во взгляде смотрел на меня. «Все нормально. Я молился своим богам», — ответил я. «Вот ведь черт. Совершенно забыл настроить поведение своего персонажа, когда я отключаюсь от сервера. Как можно было так лохануться? Ведь там 5 минут дела!» И в результате вот он бы ходил, что-то делал, а не сидел бы как безжизненная кукла на одном месте. Но вроде как в этот раз пронесло, так что ничего страшного. «Молился богам? Мы звали тебя, а ты нас словно не слышал. Дядя даже тормошил тебя». «Нельзя прерывать разговор человека с его богом», — ответил я, надеясь, что после этого Хватти от меня отстанет. И он так и отстал. Промычал что-то невразумительное про странную религию этих нодов и отвалил по своим делам. Так бы сразу. Воспользовавшись тем, что рядом никого нет и никто меня беспокоить не будет, я открыл интерфейс и перешел во вкладку своего персонажа. Ну-с, что тут у нас? Ножевое ранение, полученное мной недавно, уже полностью прошло. Во всяком случае, в интерфейсе, в справке о персонаже, никаких записей не было. Остался только перелом, ну и увечье глаза, естественно. Опа! Ваш персонаж — вот он. Уровень — неизвестно. Сила — вопрос. Ловкость — вопрос. Интеллект — вопрос. Телосложение — вопрос. Восприятие — вопрос. Навыки — неизвестно. Один из — вопрос. Владение топором — 9. Особенности — одноглазый, увечье. Снижает основные характеристики. Примечание. Для открытия всей информации по данному персонажу требуется пройти испытание, либо персонаж должен быть идентифицирован. Наконец-то свершилось! Я избавился не только от полученной раны, но и от перелома. И судя по тому, что никакого увечья в особенностях не добавилось, рука срослась так, как надо. Конечно, в реальной жизни все не было бы так просто, но здесь, в игре, конечность была полностью восстановлена. Я поднялся со своей постели, снял повязку с уже здоровой руки, убрал все те монструозные приспособления, которые позволяли сохранять конечность в недвижимом состоянии, и осторожно попытался распрямить руку. Все удалось. Я пошевелил кистью, согнул руку в локте, сделал несколько замахов и устроил бой с тенью, выдав двойку невидимому противнику. Рука слушалась идеально. Никакой болевой симптоматики, никаких ограниченных амплитуд. Здоров. Наконец-то. Я тут же подхватил топор, трофей, доставшийся мне от троицы треллов, и вышел на улицу. Сделав несколько взмахов, я понял, что так дело не пойдет. нужен полноценный спарринг. «Хватит!» Парень как раз вышел из дома по своим делам, и я тут же его перехватил. «А ну-ка иди сюда!» Мы махались около часа как минимум. Хватти весь покрылся потом, тяжело дышал и явно с трудом держался на ногах. Я остановил бой и только теперь заметил, что и сам устал. Впрочем, я довольно быстро восстановил дыхание и, в отличие от Хватти, всего лишь покрылся испариной. Он же был прям таким мокрым от пота, будто скаковая лошадь, только что завершившая забег. В принципе, меня все устраивало. Мое новое тело повиновалось мне беспрекословно. Все удары у вороты выполнялись четко и так, будто бы тело само знало, что делало. Кем бы вот он ни был раньше, но точно не земледелием занимался. С топором он обращался очень и очень умело. Но еще бы, девятку в навык получить не так уж и легко. Но все же было несколько моментов, которые мне не понравились. Играя за своего прошлого персонажа Рмора, я привык полагаться на свою ловкость. Его удары были не особо сильными, зато наносил он их неимоверно быстро и точно. Вот он же был явно медленнее, но зато топор падал на цель с такой силой, что выжить после такого удара было чрезвычайно сложно. А парировать или отбить, как я думаю, вообще невозможно. Что ж, придется привыкать. Пусть я теперь не такой быстрый, как раньше, зато и убить противника могу одним ударом. Сил хватит. Еще один нюанс, который я заметил или скорее ощутил, вот он прекрасно орудовал правой рукой, держа в ней топор. А вот левая практически все время, пока мы дрались с Хватти, находилась в состоянии покоя. Проще говоря, вот он ею практически не двигал, держа в одном положении. Хотя нет, не совсем так. Помимо моей воли, тело пыталось выставить руку, защититься ею от несущегося на меня топора Хватти, и лишь каким-то чудом в последний момент я успевал убрать ее. Что же, похоже, вот он привык сражаться со щитом, иначе объяснить привычки его тела было нельзя. Топор и щит. Хорошо это или плохо? Этого я не знал. Опять же, на прошлом персонаже я использовал парное оружие. Рмор великолепно владел двумя топорами, а с его ловкостью на поле боя он больше напоминал вихрь, способный в считанные мгновения нанести массу ран нескольким противникам одновременно. Но при этом сам он был довольно слабо защищен. Щит не использовал, тяжелую броню носить не мог, она его замедляла. И мне приходилось действовать аккуратно и следить за тем, чтобы не подставиться. Единый удар, и Рмор отправился бы к праотцам. С Вотаном все было иначе, он умеет использовать щит. Наверняка навык владения им вкачан не меньше, чем у топора. Кроме того, Вотан намного сильнее, хоть и медленнее Рмора, следовательно, он может носить тяжелые доспехи. Скорость мне не особо важна, а вот защита... «Хватит, мне нужен щит», — заявил я запыхавшемуся оппоненту. Тот не смог ответить. Он стоял согнувшись, уперев руки в колени, и лишь указал рукой куда-то в дом, мол, там ищи свой щит. «Ну что ж, я не гордый, поищу». Дав минут 20 хватит, чтобы прийти в себя, я вновь заставил его драться со мной. На этот раз в моей левой руке был старый еловый щит. Краска на его левой стороне давно облупилась, но все же он был довольно крепким, и я без всякой опаски принимал на него удары Хватти. Так как Хватти был довольно-таки неопытным, а схватка тренировочной, я вновь попытался войти в режим берсерка. Данный навык имелся у моего старого персонажа. Должен был появиться и здесь, я это точно знал. Хоть это и было рискованно, один раз я попытался с подачи Владимира Григорьевича активировать этот навык на чужом персонаже, и тот чуть не убил всех находящихся рядом, я был уверен, что смогу себя контролировать. Точнее, контролировать вот она, но как бы я ни старался, как бы ни пытался, у меня ничего не выходило. Я выкрутил уровень синхронизации мира ощущения на максимум, что в прошлый раз мне сильно помогло, но вот только сейчас не сработало. «Что такое? Убрали эту фичу? И ведь никаких сообщений не вылезает, вообще ничего». Минут 20 я убил на то, чтобы включить навык. Безрезультатно. Что ж, раз у меня нет такого имбового умения, нужно учиться и привыкать сражаться по старинке. «Вижу, тебе стало лучше». Мы с Хватти прервали поединок, и я повернул голову ко входу в дом. Там стоял Бродди, сложив руки на груди и глядел на нас. «Да?» «Кажется, теперь я в порядке», — ответил я ему. «Эти его штуки смогли починить руку», — поддакнул Хватти. «Штуки?» — нахмурился Бродди и повернулся ко мне. «Ты лекарь?» «Нет», — покачал я головой. «Колдун?» «Тоже нет», — — усмехнулся я. «Тогда откуда ты узнал, как вылечить свою руку?» «Я был в далеких землях и там этому научился», — пожал я плечами. «И где же эти далекие земли?» «За морем. Далеко на юге», — неопределенно ответил я. «На юге», — задумчиво повторил Бродди. Его взгляд расфокусировался, словно бы он что-то себе представлял, фантазировал. «Ты сможешь увидеть все сам, если мы до туда доберемся», — заявил я. Взгляд Бродди снова стал осмысленным. «Сначала нам нужно добраться до морской лестницы», — ответил он. «Завтра утром мы отправляемся».